Я выдыхаю. Держи себя в руках. Кто бы ты ни был, гвардии лейтенант Уваров или все-таки офицер корпуса дальней разведки конфедерации. Держи себя в руках. Помилуйте, Мария Сергеевна. Подает голос целитель. Дуэль согласно кодексу о магических поединках, императорской милостью дозволенными, дабы честь соблюсти и отроков в надлежащий прорыв. Перебивает его женщина-полковник и указывает рукой куда-то вверх и направо. Не видите? Я слежу за ее рукой и вижу несколько красных звезд, взмывающих вверх и оставляющих за собой яркий след. Сигнальные ракеты. Прорыв, прорыв, бледнеет лицо целителя. Он же оставался румяным и довольным собой все это время, скотина. И когда Малютин грозился меня поджарить, и когда его пламя не подействовало, и когда я едва-едва господина мага по земле не размазал, все это время физиономия господина целителя оставалась вполне себе румяной и спокойной, а тут вдруг что за прорыв еще? Канализация? Да нет, нету у них в гарнизоне канализации, ямы уборные и ночные горшки, у меня в комнате такой стоит, пахом принес, Уваров. Коротко бросает через плечо Мария Сергеевна, и мое тело вздрагивает, будто от удара хлыстом, Уваров. И вот я уже непроизвольно встаю по стойке смирно, не понимая, как это все выглядит со стороны, смешно, голый, закопченный как курица, которую подержали над костром прямо в перьях, весь в каких-то обгорелых струпьях и грязных, угольно-черных разводах, и по стойке смирно. «Чего стоишь, Уваров?» Вызверилась она на меня, и я только шаг назад успел сделать от такого. «Бегом! Твои девчонки на первой линии сегодня, а у них откат, Мария Сергеевна, не понял я». Мысли быстро заметались вспугнутыми рыбками. «Мои девчонки, валькирии второй роты». Сзади охает Цветкова, видимо поняв всю тяжесть ситуации. Коротко, но веско ругается гусар. «А ты же забыл», понимает Мария Сергеевна. «Держись за мной, Уваров. У нас не так много времени, и молись, чтобы твой родовой дар не оказался пустышкой. За мной». Она хватает меня за руку и срывается с места. Скорость. Ветер бьет в лицо, мелькают деревья, небо с землей меняется местами, я не успеваю перебирать ногами и болтаюсь в руке у полковника, словно штормовой якорь за шлюпкой в бурную погоду. Наконец у меня получается оттолкнуться ногой, и еще раз я прибавляю ходу, чувствуя, как пальцы женщины в мундире разжимаются у меня на запястье. Силу в ноги. Бросает она на меня быстрый взгляд. Больше отталкивайся вперед, а не вверх, иначе скорость потеряешь. Я слушаюсь ее, и у меня и вправду получается держаться сразу за ней, не упуская спину в парадном мундире из виду. Толчок, полет, толчок, полет, вперед, а не вверх, иначе взмываешь в воздух и теряешь скорость, пока падаешь. Вот я не рассчитываю силы и взмываю слишком высоко. На секунду сердца охватывает страх высоты и падения, я падаю вниз и по щиколотке проваливаюсь в землю. Вокруг во все стороны разлетается мерзлая земля и снег. Мимо меня проносится тень, охваченная пламенем, словно реактивный самолет, и только по фронтовским усикам я опознаю господина Малютина. «А он что тут делает? Давай, давай!» — кричит на меня гусар Леоне, помогая выбраться из ямы. «У нас есть шанс, Володя, ты и твой дар, не отставай!» Он вытягивает меня, и я снова отталкиваюсь от земли, привыкая к новому способу передвижения. «Да, немного вперед, наклонив корпус, не вверх, вбиваешь ноги в землю, земля поддается». Так, словно и не земля это, а рыхлое тесло или вовсе сухая мука, разлетающаяся в стороны от малейшего прикосновения, а потом, вперед, исчадие, кричит Леоне, который каким-то образом умудряется не отставать от меня и все время держится за левым плечом. Вон, смотри, я поворачиваю голову, следуя за его пальцем, и вижу там вспышки выстрелов, темные пятна на белом снегу, полная луна высвечивает твари, которые бегут по снежной равнине, бегут строем, стаи, выстроившись воедино подобием клина, и в голове мелькает мысль, что неразумные твари так не делают. Туда, инферно, рычит где-то рядом господин Малютин, и посреди стройных рядов бегущих тварей, вздымается вверх ревущий огненный столб. Молот святого, кричит полковник Мария Сергеевна, и обрушивается сверху на головную тварь, расплескивая ее в стороны одним ударом. Земля содрогается, и по ней пробегают трещины. Ударной волной сметает ближайших тварей, они опрокидываются, перекатываются по снегу, вскакивают и пронзительно верещат, да так, что уши закладывает. Разрез. Гусар Леоне взмахивает своей саблей, кроваво-красная линия перечеркивает ближайшую к нам тварь пополам, и она разваливается на части. Я падаю вниз, разбрызгивая землю вокруг, и на некоторое время застываю, не зная, что делать. Мои товарищи по атаке уже разбрызгали, сожгли, разорвали и втоптали в землю почти всех тварей. Потрясающая боевая эффективность, и о чем говорила полковник, когда предлагала молиться. Похоже, что справиться с этим прорывом местным специалистам не составляет труда. Дудун бьет по ушам слитный залп из винтовок, и на упавших тварях расцветают фонтанчики от попаданий. Звучит короткая команда, и я оглядываюсь назад. А вот и мои валькирии из второй роты отдельного батальона. Они стоят на коленях и торопливо передергивают затворы, вкладывая новые патроны в патронники. Зачем? Мы же победили. Арк! Рычит тварь, собираясь воедино. Та самая, которую на моих глазах перечеркнул красным крестом гусар де Леоне. Вслед за ней встают и остальные. Несколько тварей рвутся к валькириям за нашими спинами, четверо бросаются к нам. По одной на каждого. Не стой на месте, идиот! Кричит гусар, взмахивая саблей. Снова расцветает кровавый икс на шкуре ближайшей твари, а я преодолеваю ступор. Все ясно. Твари регенерируются, восстанавливаются, оживают. Не важен термин, важно то, что ситуация только что осложнилась, и я срываюсь с места, стараясь контролировать силу в ногах так, чтобы бежать по земле, а не взмывать вверх и... Энна! Удар! Тварь под моей рукой лопается, словно перезрелый арбуз, и кажется, что на секунду я ощущаю мерзостный вкус ее потрохов у себя во рту. Чтобы наверняка, разваливаю ее пополам и попрыгиваю вверх, обрушивая на ее голову удар ногой. То, что называют сейсмический удар. Удар, который сотрясает землю и раскалывает ее поверхность. Я проваливаюсь в мерзлый грунт по колено. Тут же выдергиваю ногу из земли и срываюсь навстречу следующей, которая охвачена пламенем господина Малютина, но не думает умирать, и пробиваю ее насквозь. Какие они мягкие, или это не они мягкие, а я сильный и твердый. Чушь какая. Еще одна тварь, и снова отвратительный вкус кислятины на губах, отвратительный вкус и запах. Я практически пробиваю ее насквозь своим телом. Уваров, крик. Оборачиваюсь на него, вижу лежащую на земле фигурку в сине-красном мундире. Мария Сергеевна зажимает рану. Неужели она не может исцелиться? Там, туда, кричит она, делая жест рукой. Она ранена, у нее течет кровь, но тварь рядом с ней расплескана темной лужей останков и внутренностей. Она показывает куда-то в сторону, и я поворачиваю голову туда. Новые твари. И они почти добежали до валькирий, которые все еще ведут огонь, но это почти не задерживает тварей. Я отталкиваюсь от земли, я бегу туда, где отчаянные девчонки в своих парадных шинелях, стоя на колене, доворачивают рукоятки затворов и вскидывают тяжелые винтовки к плечу, чтобы по команде пли нажать на спусковые крючки, посылая зачарованную разрывную пулю в противника. Обрушиваюсь на тварь сверху, разрываю ее на части движением рук в разные стороны, удивляясь легкости этого движения. Как будто мокрый картон разрываю, а не плоть и кости разрываю на части. Я невероятно силен, неуязвим. Черт возьми, я вытянул джекпот из колоды родовых даров, если я что-то понимаю в этом. Еще одна тварь, еще один силуэт из мокрого картона, который я просто комкаю в руках, невзирая на виск и попытки сопротивляться. Перезарядить. Звенит в воздухе голос валькирии, как там ее, ах, да, Цветковый крик. Оборачиваюсь и вижу, что не успеваю, никак не успеваю. Эти чертовы щупальца вокруг воротника твари, обрамляющие пасть, они могут выстреливать вперед, разворачивая плоть и пробивая человека насквозь, а я, неуязвимый, силен, но я слишком далеко. Я не успеваю, а над валькирией Цветковой уже зависла тварь, и я вспоминаю слова об откате трое суток, и даже полковник Мария Сергеевна не сможет поднять никого из тех, кто в прошлый раз пострадал при атаке, кого она уже поднимала из мертвых. Мне остается только беспомощно смотреть, как тварь вскидывает свои щупальца и... Изыди, из чади ада. На пути удара щупалец встает господин Пламенный Клинок Малютин и окутывается пламенем с ног до головы. Удар щупалец откидывает его назад, и пока тварь выдергивает багровые жгуты из его груди и живота, я срываюсь с места и разрываю мокрый картон твари на части. Энна, и еще раз, и еще. Взмываю в воздух, притопнув ногой, и оглядываю все вокруг, не остались ли еще живые твари. Вокруг только темные пятна и тела. Падаю вниз, с глухим звуком вбиваясь в землю. Ваше благородие, валькирия Цветкова, вы в порядке? Я в порядке, отвечаю я. Конечно, если не считать, что я голый, покрытый копотью, а еще кровью и какой-то слизью от потрохов твари, тот еще красавчик, видимо. Но сейчас не до внешнего вида, надо добить оставшихся и излечить раненых. присаживаюсь над лежащим в крови господином Малютиным. Щупальца разворотили ему грудь и живот, он не может вздохнуть, удерживая руками лезущие из него внутренности. Из уголка рта у него бежит кровь. Не ожидал я от господина мага шестого ранга, что он Валькирию своим телом закроет. Он же о них самым нелестным образом отзывался. Господин Малютин. Рядом оказывается Валькирия Цветкова. Андрей Евграфович. Давайте я вас исцелю. Отстань, девка. Отталкивает ее пламенный клинок. Уйди. Воля ваша, что-то с вами не в порядке, Андрей Евграфович. Комментирую я эту сцену. Бой закончился, ни одна их тварь не шевелится, а по заснеженному полю бродит одинокий гусар, взмахивая саблей над телами твари, видимо желая удостовериться, что ни одна из них не поднимется. Что тут у вас? Командный голос за спиной. Мария Сергеевна. Она не отказывается от услуги Валькирии по исцелению, и зеленый свет, исходящий от ладони девушки, исцеляет рану. Полковник кивком благодарит и опускается на колено над господином Малютиным, который смотрит в небо стеклянными пустыми глазами. Умер. Испустил дух. Потратил последние силы на то, чтобы Валькирию от себя оттолкнуть. Вот же упрямый сукин сын. Волей святой Елены равноапостольной, шепчет Мария Сергеевна, и ее рука окутывается золотым светом. Восстань. Ах. Золотой свет охватывает тело, и господин Малютин вздыхает, хватается за грудь и некоторое время ошалело водит взглядом вокруг, приходя в себя. Как же прекрасно, думаю я. Тут и смерть, не приговор. Да, откат, да если в течение 3 суток от этого момента кто-то убьет господина Малютина, он умрет окончательной смертью, но все же. Так вот зачем вы бросились защищать Валькирию своим телом, говорю я задумчиво. Вы думали, что у Цветковой тоже откат после вчерашнего, но она в тот раз не пострадала. Хотя это вызывает вопросы, Андрей Евграфович. Помолчи, Уваров, стискивает зубы маг, вставая и отряхивая одежду. Наша дуэль еще не закончилась. Ну, прибудем в гарнизон и продолжим, пожимаю плечами я. Раз уж мы тут всех победили, что? Полковник Мария Сергеевна бросает на меня такой взгляд, что я поневоле осекаюсь. Мы еще не победили, это прорыв, говорит она. Это только первая волна. Я же говорила вам, Уваров, молитесь. Андрей Евграфович, вы совершили глупость. Если бы Валькирия вас исцелила, то я смогла бы восстановить вас еще раз, но вы, никогда руки ее или таких, как она, не прикоснутся ко мне, вытягивается бледный маг шестого ранга, я лучше умру, не беспокойтесь, Андрей Евграфович, вам еще предоставится такая возможность, хмыкает полковник и поворачивается к валькириям, отступаем к гарнизону, пополнить боезапасы и начать эвакуацию гражданских, Цветкова, передай Коробову, чтобы заняли круговую оборону и еще одного целителя сюда направили. Мы все еще можем сражаться, госпожа полковник, отставить, в гарнизон. Мы с господами магами задержим вторую волну и если получится, то и третью. Ваша задача – продержаться до полной эвакуации гарнизона и отступить за пределы прорыва. Вам ясно, Валькирия Цветкова? Так точно, ваше сиятельство. Разрешите исполнять? Вперед, устало кивает полковник и поворачивается ко мне. Неплохо, Уваров, неплохо. Если мы с Божьей помощью вторую и третью волну сдержим, то нас с вами к ордену представит. Посмертно, разумеется. Глава 8. Липкая и отвратительно склизкая кровь с какими-то сгустками в ней была везде, на лице, в ушах, на руках и ногах, даже порой попадала в рот, на вкус она была еще хуже, чем ее запах. Тяжелый, металлический привкус на языке, крупинки песка на зубах. Я поворачиваюсь как раз вовремя, чтобы увидеть, как на Марию Сергеевну, которая мощным ударом откидывает одну тварь, набрасывается вторая, ударяя жгутами щупалец со спины. Успеваю перехватить темно-багровые жгуты и оторвать их к чертовой матери, вбить выпученные глаза твари ей же в череп, воткнуть туда руку и провернуть ее, выдергивая какой-то тускло светящийся шар, сжать его в кулаке, чтобы он лопнул, забрызгав меня ярко-желтой жидкостью и налипшая кровь в тех местах, где на нее упали капли жидкости, задымилась и отчетливо зашипела. «Спасибо», — кивает мне полковник и расправляет плечи, оглядываясь. «Вокруг нас, сколько достает взор, темные туши тел, некоторые из них еще вздрагивают. Новая волна тварей набегает из леса, и она хмурит бровь, глядя на то, как они преодолевают пространство между нами. Назад, командует она, нас обходит. Третья волна, назад к гарнизону. Господин Малютин, назад, я не служу в армии и вам не подчиняюсь. Зло отзывается Малютин, Взмахивая рукой, и ревущая стена огня становится перед тварями, но они прорываются сквозь нее, не обращая внимания на то, что огонь охватывает их тела. Я срываюсь с места и врубаюсь в ряды тварей, раскидывая их в стороны и искренне жалея, что у меня нет дистанционной атаки. Приходится каждый раз приближаться на расстояние удара рукой или ногой, а это здорово тормозит процесс. Кроме того, твари, у которых не лопнут тот самый светящийся шар в голове, продолжают вставать снова и снова, и значит, на каждую тварь мне приходится тратить 2, а то и 3 удара, раскалывать череп, пробивать рукой, нашаривать там ядро твари и давить его, если повезет, то получалось и с одного удара, но я все равно делал второй, проверить, удостовериться, что эта конкретная тварь больше не поднимет свою голову. Передо мной появляется еще одна оскаленная пасть, и я машинально пробиваю ей череп, разрываю голову на части и хватаю ядро, сжимаю его, ядовито-желтая жидкость разбрызгивается вокруг, что-то дымится и шипит, но я уже прыгаю к следующей, хватаю ее поперек туловища и сжимаю, тварь лопается в моих руках, снова поиски ядра, кто-то кричит мне в спину: «Уваров». Оборачиваюсь и вижу полковника, которая прижимает ладони ко рту. «Вы слышите, мы отступаем. Вам они повредить не могут, задержите их хоть чуть-чуть. Недолго, полчаса, не больше. Потом, отступайте сами. Я могу их». Удар. Разрываю тварь в лоскуты. Ядро лопается в моей руке. «Задержать еще не надо. Это не единственное направление», — кричит полковник, отпрыгивая назад. «Дайте нам время, Уваров». «Малютин, назад. Вы мне не указ, госпожа полковник», — рычит Малютин где-то сзади, но я вижу краем глаза, что он тоже отпрыгивает назад. Снова огненный столб охватывает участок поля, и горящие твари катаются по снегу, сбивая пламя с боков. «Володя, я буду ждать тебя в гарнизоне», — кричит гусар, отбрасывая в сторону обломок своей сабли. «Не вздумай умереть, целителей тут не будет. Ты мне 100 рублей должен». «Аррх!» — ревут твари, сбив пламя и снова бросившись в атаку. Бросаюсь навстречу, чувствуя, что азарт боя, охвативший меня в самом начале, уже прошел. Больше нет гнева или ярости, есть только работа, которую надо сделать. Прыжок, удар, пробить голову, нашарить ядро, сжать пальцы, поморщиться от едкого запаха желтой жидкости, вынуть руку и повторить. Снова найти взглядом следующую тварь, прыгнуть к ней, оттолкнувшись ногами и отмерив дистанцию, пробить голову, развалить ее на части, нашарить ядро, разбить его ударом, снова едкий запах и брызги во все стороны, повторить, найти взглядом тварь, еще в прыжке примерно определить, где у нее ядро, и ударить именно туда, экономя движение, с размаху, еще в полете формируя удар. Бамс! Тварь расплескивает в стороны вместе с ядром. Ага, вот и способ сэкономить время — ускорение. Ударять, ускоряясь, прибавляя к своей скорости, скорость удара к скорости прыжка, скорость отработанного, хлесткого удара кулаком. Совмещаясь, я нахожу взглядом еще твари, прыжок, в воздухе замахиваюсь и уже падая вниз, удар. Брызги темно-багровые и ярко-желтый, во все стороны. Отлично. Снова поиск твари, снова прыжок, в полете группируюсь, чтобы нанести удар, и тварь шарахается в сторону, и промах. Кубарем лечу по грязному снегу, замерзшим комьям земли и разорванным тушам твари, хватаясь руками за все подряд, наконец останавливаюсь. Полные гости земли в руках, твари ревут и продолжают свой бег, лишь некоторые останавливаются, чтобы наброситься на меня, и я снова разрываю их на части, бросаю одну часть туши в другую тварь и подпрыгиваю вверх, чувствуя, что их слишком много и мне становится душно, не хватает воздуха внизу. Холодный ветер бьет в голову, и я успеваю оглядеться, пока падаю вниз. Сколько хватает взгляда, до горизонта, из лесу выпрыгивают, торопятся, бегут твари. Сердце захватывает от этого зрелища, и руки опускаются при мысли, что я не могу ничего с этим поделать. Я неуязвимый сейчас, невероятно сильный, и не могу. Да, я уничтожил уже около сотни тварей, но что толку, если их тысячи, десятки тысяч. И я помнил, с каким трудом другим людям, даже таким, как Мария Сергеевна, удается убить одну тварь. От огня господина Малютина твари падали, сгорали заживо и поднимались тут же. Огонь не уничтожал ядра, ему нужна была помощь валькирий, которых с нами не было. У них были эти специальные винтовки для уничтожения ядер тварей, но им надо было прицелиться и попасть так. Маг и отделение валькирий могли уничтожить тварь при определенной удаче и сноровке. Однако сам по себе маг огня мог только задержать твари, но не уничтожить. Мария Сергеевна, хрустальная пушка. Удар ее руки впечалил, она и показала мне, как разваливать голову твари с одного удара и как искать в голове ядро, но она была просто человек, в плане защиты. Капли кислоты обжигали ее, жгуты выстреливающих щупалец, проткнули ей бок, задели плечо и порвали мундир. Она могла в одиночку завалить тварь, может даже несколько, но всегда оставалась вероятность, что какая-нибудь попадет кислотным плевком или успеет взмахнуть своими острыми как бритва когтями. Почему Мария Сергеевна не могла излечивать себя сама и ей был нужен целитель, не знаю, я так многого не знаю и мне надо научиться, мне нужны ответы на эти вопросы, потому что сейчас... Я падаю вниз, ускоряясь и ветер поет в моих волосах, а я ужасаюсь тому, что я вижу черные тени тварей до самого горизонта. Бум! Врезаюсь я в землю, погружаясь по щиколотке, разбрасывая вокруг снег и комки мерзлого грунта. Смысла стоять тут и пытаться уничтожить как можно больше тварей? Нет. Мои усилия – капля в море. В минуту я могу уничтожить, скажем, троих тварей, и то, если они рядышком бегут, а их тут чертовски много. И как сказала полковник Мария Сергеевна, это не единственное направление, а они даже тут уже обогнули меня и бегут к гарнизону. Вывод только один, надо отступать, туда, к людям, где сейчас грохочут винтовки «Валькирии» и эвакуируют гражданских. И если сперва я не понимал бледности лица полковника и ее орден дадут посмертно, то сейчас понимаю. Даже мой джекпот, моя полная неуязвимость к этим тварям, к их щупальцам, к их кислотным плевкам и острым когтям, моя сила, которая позволяет раздирать их на части как мокрый картон, даже все это ничего не решает. Все, что я смог, задержать твари на сколько? 5 минут? 15? Полчаса? Время слилось в моей голове в один слепящий комок гнева и ярости сперва, потом, в рутинную работу. Прыжок, удар, уничтожить ядро. На этот раз, догоняя твари, которые бегут в сторону гарнизона, они бегут в разные стороны, но те, кто бегут восточнее, меня не интересуют. Только те, что движутся в гарнизон. Догоняю, прыжок, мы с тварью, катимся по земле. Она выбрасывает в стороны щупальца и конечности. Я разбиваю ей голову и разламываю ее в поисках ядра. На меня тут же бросаются еще две удар. Еще, твари отлетают в стороны. Я сжимаю в руке ядро, на меня брызжут желтые капли, теперь к двум другим и мир летит кувырком. Тварь набросилась на меня, сбила с ног и протащила по земле и сейчас старается откусить мне голову. Смрадное дыхание у нее в пасти, капающая слюна и желтоватые клыки, язык, словно толстая змея в глотке. Я разрываю пасть твари, словно Геркулес, пасть немейского льва, отрываю нижнюю челюсть и бью ею прямо по выкоченным буркалам. Еще, и еще, череп трескается. Тварь визжит, снова брызги крови и слизи. Я встаю и оглядываюсь. Вокруг меня туши убитых тварей, вдали мелькают их ноги, они торопятся к одной им известной цели. Я знаю, там гарнизон, мне надо туда. Но я так устал, что ноги едва держат меня, сейчас бы лечь и уснуть. Но у меня нет такого права. Из-за своего родового дара прямо сейчас я тут единственный человек, который может хоть что-то сделать, как-то изменить ход событий. Что ждет мирный городок, название которого я так и не узнал, если на него обрушатся волны тварей. Я видел, что одна тварь может сделать с валькириями, а ведь они подготовленные специалисты как раз для таких случаев, судя по всему. Воины-монахини святой Елены Первоапостольной, и все равно четверых из них тварь порвала за первую же атаку. Ускоряюсь, догоняя тварей, бегущих к гарнизонным стенам, а я еще гадал, зачем тут стены, порох уже есть, пушки разнесут стены к чертям собачьим. Что за средневековье, а теперь понятно, зачем стены. Они могут задержать твари, судя по их энергичности и силе, ненадолго. Но все же ускоряюсь еще, и еще. Есть ли предел у этого тела и где он еще? Воздух свистит в ушах, комья земли из-под ног взлетают вверх, ноги практически не видны из-за скорости движения, а вот и твари. Они бегут, развернувшись в строй, но не удаляясь друг от друга, я врываюсь в их ряды, не сбавляя скорости, хватаю ближайшую, поднимаю и бросаю в другую, бросаюсь к следующей. Я не трачу время на то, чтобы уничтожать их ядра или раскалывать черепа, я просто бросаюсь одними тварями в других. При удачном броске свой бег прекращают и катятся по земле не две твари, а три или даже четыре. Такой, знаете, боулинг на ходу, из этой забавы получилась бы неплохая аркадная игра. Приходит в голову нелепая мысль. Моя задача – задержать их. Осталось не так много тварей в этой волне, и если мне удастся повалить их на землю, а уже потом, разобраться с ними еще бросок. Вот уже и гарнизонные стены видны закрученным броском. Я сталкиваю двух последних бегущих тварей и тут же, прыгаю к ним и двумя ударами расплескиваю их об землю. Быстро, еще быстрее. Получилось не раскалывать череп и искать там ядро, а именно, расплескивать всю голову. При ударе раздается гулкий звук, дедун, и, брызги во все стороны. Это должно помочь. Теперь мне нужен один удар, это должно помочь. Разворачиваюсь к оставшимся тварям, к гарнизонным стенам прибежали около трех десятков. Хорошо, что от места прорыва все эти тысячи тварей разбежались веером, иначе я бы имел дело со всеми, а с этими я справлюсь. Прыжок, удар, прыжок, удар. Очередная тварь расплескивается под моим кулаком, еще прыжок. Снова удар, две твари рядом, можно не прыгать, шаг, удар, брызги. Оставшиеся, набрасываются на меня и я верчусь волчком, раздавая удар за ударом и еще удар. Наконец это заканчивается и вот я стою над темными тушами, сжимая кулаки и тяжело дыша. Руки и ноги словно свинцом налились, тяжелые, не поднять. В голове, пустота и желание, чтобы это наконец закончилось и уже не важно, как. Собираю волю в кулак и плетусь к гарнизонным воротам, которые, на удивление, открыты. Что за черт? Внутри гарнизонных стен, разруха, сломанные окна и двери, пятна крови на снегу, темные туши твари и у стены тяжело ворочается кто-то, выплевывая кровь сквозь сжатые зубы. Господин Малютин, у него нет правой руки, он зажимает опаленный обрубок левой рукой и вполголоса выдает затейливое ругательство. Он же должен истечь кровью, думаю я, но потом вижу, что обрубок обожжен, коагуляция ткани не дает крови истечь из организма, все верно, но у него хватило духу после ранения, прижечь свою же руку. Силен, господин Малютин, силен. Что случилось? Спрашиваю я у него, встав рядом. Сил, чтобы удивляться, сочувствовать или переживать у меня уже не осталось. Господин Малютин поднимает на меня глаза, открывает рот, чтобы произнести что-то язвительное и колкое в мой адрес, но тут же закатывает глаза и валится на бок, потеряв сознание. Ваше благородие, откуда-то выскакивает валькирия Цветкова с парочкой своих подружек, их парадные серые шинели, в грязи и копоти, они без шапок, но с винтовками, волосы рассыпались по плечам и глядя на них я вдруг понимаю, что это самое красивое зрелище, что я когда-либо видел в этом мире, и что я не зря задерживал твари на 15 минут или сколько там получилось. Господин Малютин, одна из валькирий склоняется над магом и ее руки светятся зеленым. Я, грешным делом, думаю, что сейчас у мага и рука отрастет и вообще он огурчиком подскочит, но нет. Он только открывает глаза и выдает матерное слово. «Уходим, ваше благородие», — говорит Цветкова. «Мы возьмем Андрея Евграфовича и уходим. Сейчас сюда остальные твари подтянутся. Гарнизоны гражданских эвакуировали». Мария Сергеевна очень помогла, а я с девчонками осталась вас дожидаться. А этот что? Я легко забрасываю господина Малютина на плечо, совершенно не чувствуя тяжести. Уваров, скрипит зубами маг огня шестого ранга у меня на плече. Между нами ничего не закончено. Да, да, конечно. Похлопываю его по спине, он бледнеет и теряет сознание. Владимир Григорьевич, восклицает Цветкова. Не надо так, он же ранен. Он сказал, что не подчиняется госпоже полковнику и вообще гражданский служащий, а про армию и валькирии таких гадостей наговорил, и остался. Госпожа полковник только плюнула и попросила нас за ним присмотреть. Упрямый сукин сын, качаю головой я, никого тут не осталось, нет, говорит Цветкова. Владимир Григорьевич, надо уходить. Пахом ваш вместе с женщинами и детьми уехал, он помогал детей собирать, а у нас времени мало. Скоро еще волна пойдет. Идем, идем, я шагаю в указанном направлении. А что с моим другом гусаром? Он жив? Не знаю, не видела. Пожимает плечами Цветкова, но и тела не видела. Две твари прорвались, Мария Сергеевна их упокоила с нашей помощью, а вот Андрей Евграфович где-то себе еще одну нашел опять. Не смей повторять мое имя, шипит с моего плеча Андрей Евграфович. Я подбрасываю его поудобнее и он снова теряет сознание. Владимир Григорьевич. Прекратите, он же больной, всплескивает руками Цветкова, сколько можно, а почему у него рука не отрастает, задаю я вопрос и Цветкова морщит лоб, ее подружка закатывает глаза, да потому что вышел на сегодня у него лимит организма, поясняет она, я ему и так, все что могла поправила повреждения внутренних органов, кровотечение, разрывы, не понимаю, честно признаюсь я, а вам не обязательно, ваше благородие, хмыкает она. Вам-то зачем? У вас родовой дар вон какой, голышом твари рвете пополам. Кира, возмущается Цветкова и тут же стремительно краснеет. Ты что несешь? Вот же, я опускаю взгляд вниз. И вправду, я одет только в грязь, кровь и копоть, а это не очень-то и скрывает что-то вроде очень хренового бодиарта, когда взяли голову человека и разрисовали его кровью и говном. Твари, сочувственно говорит Валькирия Кира, и я киваю, соглашаясь с ней. Твари, я говорю твари у ворот, поясняет очень спокойная Валькирия Кира, скидывая винтовку с плеча. Вон там, господин лейтенант, если вам не трудно, а то нас сейчас сожрут. Что? Ах да, подержите, скидываю с плеча мага шестого ранга и щелкаю костяшками. Я все еще устал, но что мне две твари у ворот или сколько их там? Новая волна, говорит Цветкова, вскидывая винтовку. Я считаю честью возможность умереть в бою вместе с вами, Владимир Григорьевич. А я вот нет, поднимает голову господин Малютиный, шатаясь, встает на ноги. Но раз уж мы все равно все умрем, позволь сказать тебе, Уваров, ты сволочь. Ну до чего же вы все умереть торопитесь, говорю я и поворачиваюсь к воротам. Всего две твари, и тут я вижу, как за спинами первых двух колышется темная масса, да сколько их. Это честь для нас всех, повторяет Валькирия непослушными губами. Да славится имя святой Елены Равноапостольной. Глава 9. Да брось ты эту штуку, дура. Кричу я на Валькирию Цветкову, которая вцепилась в свою винтовку и теперь из-за нее едва не падает с моего плеча. Я бегу по полю, прочь от гарнизонных стен, на плечах несу какую-то скамейку, на скамейке три валькирии, потерявшие сознание, сомлевший, как сказала валькирия по имени Кира, господин Малютин. Не то, чтобы он мне сильно симпатичен был, и чувства эти, судя по всему, взаимны, но и оставлять его позади, за стенами гарнизона, где бушуют твари, было бы как-то подленько и низко. При всех его отрицательных качествах, господин Малютин у нас не трус, далеко не трус, человек принципиальный, хотя и не в том направлении. Так что я вырвал из мостовой скамейку, сгрузил на нее всех, кто был рядом, и рванул прочь. Только вот Цветкова со своей винтовкой. Не могу, винтовка казенная, кричит Валькирия, наклоняясь со скамейки. Это имущество, оно под описью и инвентарный номер имеет. Да чтоб тебя, оглядываться некогда, я и так знаю, что твари бегут по пятам. Я слышу их пронзительный не то вой, не то скрежетание, слышу глухие удары их лап. Вот туда, туда, там наши, кричит Цветкова с плеча, указывая направление, и я беру немного левее. Поднять голову и осмотреться мешает скамейка, выпрыгнуть вверх тем более нельзя, свалится все, поубиваются о мерзлую землю. Так что мы сейчас с Цветковой в паре, я, как наземный транспорт, а она, как мой штурман, навигатор и вперед смотрящий. Понял, бежать утомительно, даже не физически, а словно бы психологически устаешь делать одно и то же, причем без особого смысла. Перебираешь ногами, следишь, чтобы не провалиться в какую-нибудь яму, чтобы неудобная скамейка не съехала с плеча, чтобы Цветкова со своей винтовкой не улетела назад, оттолкнуться ногой снова. Беру немного левее, туда, куда указывает Валькирия. Ее винтовка все-таки слетает с плеча и повисает у нее на руке, болтаясь и ударяя меня по голове с каждым шагом-прыжком. Я стараюсь не бежать рывками, стараюсь, чтобы скорость не менялась, чтобы скамейка удерживалась ровно, но все равно их трясет, и две другие валькирии изо всех сил прижимают господина Малютина к скамейке. Вот они, Мария Сергеевна, машет рукой Цветкова и кричит во всю силу своих девичьих легких. Еще шаг-прыжок, и еще, и вот, наконец я вижу и Марию Сергеевну, и остальных. Они разбили лагерь. Палатки, костры, повозки, люди между ними. Мне показалось, или я вижу натянутые веревки с бельем, что они делают. Идиоты, за нами бегут твари. Как только я добегу до них, поток темных туш захлестнет лагерь и устроит пирушку. Ни я, ни Мария Сергеевна, и уж тем более не лежащий, закатив глаза вверх, господин Малютин ничего не сможет сделать. Я вижу, как Мария Сергеевна машет нам рукой, стоя впереди лагеря, на плечах у нее накинута шинель, во рту трубка, она курит. Приземляюсь рядом с ней и отпускаю скамейку на землю. Сейчас надо развернуться и не дать авангарду тварей ворваться сюда, задержать их хотя бы на Уваров, говорит Мария Сергеевна и вынимает трубку изо рта. Ты молодец, справился. Девчонки, этого упрямого осла Малютина в лазарет, сами тоже туда. Пусть вас целители проверят. А ты, Уваров, на, Она снимает с плеча шинель, а то в лагере дети. И барышни, а ты своим достоинством тут размахиваешь, твари, говорю я, там, сзади, я, задержу, а вы, стой, погоди. Мария Сергеевна складывает шинель, которую я так и не взял, и она повисает у нее на сгибе руки. Правильно, ты ж забыл все, оглянись. Что, я оглядываюсь, твари нет, но почему, они никогда не выходят за пределы 9 верст от места прорыва, говорит полковник и пыхает трубкой. Белый табачный дым вырывается из уголка ее рта. Рядом суетятся валькирии, отстегивая оружейные ремни, которыми они пристегнули Малютина. Вот почему винтовка у них только одна осталась, они ремни сняли. Руку придерживай, давай, давай, говорит одна из них, та, что с дерзким взглядом. Они поднимают господина мага 6-го ранга, а от лагеря уже бегут несколько девушек в серых шинелях, у них с собой носилки. Быстро они соображают. «Шинель возьми», – ворчит полковник, и я беру у нее из рук шинель, накидываю себе на плечи. Удивительно, но до этого момента я холода и не чувствовал. Только сейчас, ощутив телом мягкую шинель, еще хранящую тепло Марии Сергеевны, полковника Мишерской, я вдруг понял, что мерзну, что стою вот тут в чистом поле, у кромки леса, и мои босые ноги утопают в снегу, и дыхание вырывается белым облачком изо рта. Так и простыть недолго, а я могу простыть вообще, было бы крайне иронично умереть от ангины эдакой ахиллесова пята. Бей, режь, руби, коли, хоть из пушки стреляй, и хоть бы хны, а простыл, закашлял и все. Каюк, ваш благородие, подскакивает валькирия, я ее не знаю, видимо из вновь прибывших. Как вы себя чувствуете, не ранены, к эскулапу в палатку дойдете? Не, не, не, поднимаю руки я, никаких эскулапов. «Хватит, все со мной нормально, мне бы отдохнуть да помыться. Вешнина, отведи Владимира Григорьевича в палатку, да воды согрей, пусть помоется», распоряжается Мария Сергеевна. «Но сперва на кухню заведи, а ты, Уваров, чресла свои прикрой, а то старшему по званию свое отношение так явно демонстрировать я, конечно, польщена, как женщина, но как офицер считаю подобное неуказанным в воинском уставе. Вы так мне салютуете, что ли? Что?» Опускаю взгляд вниз. Ах, ты ж поспешно заматываюсь в шинель. Реакция организма? Вообще о какой реакции организма можно говорить, если у меня такой организм? Организм ли вовсе? Никакая органика не потянет таких нагрузок, и я тут про рефлексы с другой стороны. Если магия в этом мире существует, а она существует, то можно предположить, что тело просто напиталось магией, что, конечно, ничего не объясняет. Ваш благородие, окликает меня валькирия Вешнина, и я следую за ней, попрощавшись с полковником, которая осталась на краю лагеря, покуривая трубку и глядя вдаль. Мы с валькирией входим в лагерь, идем между палаток, здесь шумно, все говорят разом, создавая ощущение весеннего базара, где-то плачут, бабий голос завывает: на кого ты нас покинул, звучат отрывистые команды, пробегают валькирии в своих парадных серых шинелях, лица у них серьезные и сосредоточенные, откуда-то пахнет костром и едой чем-то очень вкусным. Я переступаю через натянутые веревки, привязанные к вбитым в землю кольям. Володька, о, смотри, живой, радостно окликает меня голос. Гусар Леоне, мой друг, товарищ и редкая язва, он тоже жив и здоров, у него только порван ментик и синяк наполовину лица, а еще он руку на перевязи держит, но улыбка на лице у гусара сияет, как и прежде. Как там, ничто на свете не может наш вышибить из седла, такая уж поговорка у кавалериста была. Пошли сюда, я тебе кофейку налью, обнимает он меня за плечи. А то ты, брат, совсем худо выглядишь, того гляди и помрешь. Тебе сейчас никак помирать нельзя, тебя и Марию Сергеевну к ордену представит, клянусь клинком Святозара. Да, садись, садись, я говорю, эй, кофе налейте Владимиру Григорьевичу, штатские профурсетки, до стола освободите. Гусар в долю секунды нашел мне стол в забитой палатке, растолкал всех и вернулся с двумя кружками горячего и черного напитка. Сливок нет, уж не серчай, пожимает он плечами. Полевой лагерь, фортификации валькирии умеют возводить. Ничего, сейчас армия подойдет и, ваше благородие, Владимир Сергеевич, родненький, в палатку врывается пахом и падает на колени, хватая мою руку и прижимаясь к ней лицом. Миленький, живы, а я как знал, как чувствовало сердце, я Богородице Матушке молитву за вас читаю, а сам думаю, нечто нету справедливости на свете, нечто надругаются над барином твари богомерзкие, а сам плачу. Мария Сергеевна, дай ей бог здоровья и чинов высоких, она сказала, что вы там прорыв останавливаете в одного. Вот как так, вы же один. Хуч бы валькирии с вами оставила али магов из гарнизона, но нет, вы не ранены, у вас глаза красные, все в порядке, пахом, не переживай, говорю я, и встань с колен, люди смотрят же, пусть смотрит, упрямо хмурится пахом, пусть смотрит, как бы я без вас жил, а, как бы я дядьям вашим в лицо посмотрел, я же матушке вашей покойной обещал, что за вами присмотрю, да и княжна Айгуль меня потом прибила бы, вот к гадалке не ходи, прибила бы и все тут, ну все, все, говорю я, испытывая некоторую неловкость, не привык я к тому, чтобы тут на колени передо мной падали, да еще и мужчина, который по возрасту гвардии лейтенанту Уварову в отцы годится, в чужой монастырь со своим уставом, конечно, не лезут, но и от своего отказаться сразу как-то не по себе, ваш благородие, протискивается к нам барышня в накинутом на плечи сиреневом пальто, по воротнику сиреневого пальто, меховой воротник из соболя, мех искрится, отражая свет, на пальцах, золотые перстни, в ушах, массивные сережки, а в руках у нее, две тарелки с кашей, даже скорее, миски, простые жестяные миски, к сожалению, мой китайский фарфор эпохи Минь остался дома, улыбается она, а у валькирии в полевой кухне есть только такая посуда, Владимир Григорьевич, уж не побрезгуйте, откушайте, вам надо силы восстанавливать, спасибо, красавица, киваю я, подвигая к себе миску с серой кашей. В каше виднеются куски тушеного мяса и такие немаленькие куски. Рот у меня сразу слюной наполняется, голод подкатывает аж к горлу. Оглядываюсь в поиске, и барышня тут же кладет на стол две ложки, тоже металлические, да и пес с ним. Может быть, гвардии лейтенант Уваров и привык есть золото-серебра, но я могу есть даже руками, при случае. Так что я хватаю ложку и немедленно приступаю к трапезе, поблагодарив юную нимфу невнятным мычанием. «Силы небесные, мадмуазель Вероника», — говорит гусар, — «вы выглядите просто ослепительно. Даже этот ужасный инцидент никак не сказался на красоте ваших глаз. Бросьте, Леон», — барышня садится за наш стол и тут же шутливо бьет гусара невесть откуда взявшимся веером по плечу. «Вечно вы всякие глупости говорите. В самом деле, Вероника, я в восторге», — расплывается в улыбке гусар. «Вы очаровательны, мачере, очаровательны. Не время сейчас флитовать, господин фон Келлер», — хмурится барышня с соболями. «Прорыв состоялся. Хорошо, что Владимир Григорьевич свой родовой дар обрел, а то сожрали бы нас всех. Ах, стоит только подумать, что моя дорогая сестренка могла попасть в лапы из чади и мада. Да никуда бы она не попала», — отвечает гусар и закручивает свою здоровой рукой. «Получается у него не очень, краешек уса все еще отвисает вниз, не по-гусарски. Я же заглатываю горячую кашу, обжигаюсь, запиваю горячим же кофе, чувствуя, как слезятся глаза от такой вкусноты. Господи, кто приготовил эту кашу? Клянусь, я на ней женюсь. Правильно говорят, что лучшая приправа – это голод. Ах, да, Эскулап Никон Петрович говорил, что Владимир Григорьевич память потерять изволит. Поворачивается барышня ко мне. Так что давайте начнем с табула раса. Меня зовут Вероника. Вероника Петровна по батюшке. А фамилия моя – Зимина. Та самая Зимина. Срывается у меня с губ, прежде чем я успеваю остановить себя. Та самая, моргает глазами Вероника Петровна. А чем это вы, моннами? Приндрела пени де экспликуер один, потрудитесь объясниться. Наш общий друг, господин Леони, так много про вас говорил, тут же нахожусь я, и говорил только хорошие. Вот как, ТРС Аграбли 2, очень мило, барышня Вероника поворачивает голову к поперхнувшемуся гусару. Никак изволите за моей спиной про меня говорить, господин фон Келлер, что вы, упаси Господь, только самые хорошие. Верно, Владимир Григорьевич говорит, я да как про вас что плохое сказать, у меня язык не повернется. Гусар оправдывает свою репутацию и за словом в кармане не лезет, хотя быстрый взгляд от него в стиле «ну, удружил ты мне, Володенька, я все же заслужил». Но у меня в голове было пусто, как в церкви в будний день, так что я проигнорировал его взгляд и быстро доел кашу. Отвалился от стола, допил кофе и вдруг понял, что наелся. Вроде только что готов был бегемота съесть, а тут сытная у них каша с мясом, настоящая солдатская еда, простая, сытная, но больше, чем нужно не съешь. И еще это значит, что все эти чудеса силы и выносливости, что я показывал, никоим образом с физиологией тела не связаны, и энергию для этого я не от еды получаю и не от фотосинтеза. Интересно, А могу я совсем без еды обходиться? Хм, надеюсь, что натурного эксперимента мне ставить не придется, ну его к черту такое проверять. Владимир Григорьевич, к столу подходит мужчина, прилично одетый, нет, даже не так, очень хорошо одетый. На плечах шуба, расстегнутая спереди, под шубой пиджак, тоже расстегнутый и не сходящийся на животе, красная жилетка, золотая цепь, уходящая в карман жилетки, в так называемый часовой карман. Благообразная борода, уложенные седые волосы. Мужчина напоминал собой портрет не то промышленника-предпринимателя, не то успешного купца высшей гильдии. «Приношу свои извинения», — говорит он. «Вероника мешает вам трапезничать. К сожалению, условия здесь МГМ спартанские. Вы уж извините мою дочурку». «Да, конечно, Вероника Петровна никоим образом не мешает нам», — отвечаю я. «В самом деле барышня в мехах скорее украшает наш стол. Что же в таком случае, разрешите откланяться? Вероника, все же постарайся не докучать господам сверх меры. И, Владимир Григорьевич, да, искренне благодарю вас. Я у вас в долгу, а слово «зимина» что-то да значит на восточном фронтире». С этим дядька удаляется. Папенька слишком много волнуется, надувает губки вслед ему Вероника. «Обошлось же все, конечно», кивает гусар Леоне, и я вдруг вижу, что и он устал. Устал смертельно, у него бледное лицо, улыбку свою он просто силой воли растягивает, рука вон дрожит, а он из себя куртуазного кавалера разыгрывает. На какую-то долю секунды мне захотелось встать и кулаком по столу зарядить, сказать вот этой девушке в мехах, что она ни черта не поняла. Папа ее понял, а она нет, что это просто чудо, за несколько часов всех людей вывести из городка. И то, не все успели, видел я тех, кто остался, не знаю почему, отстали, не слышали, спали были в чулане с соленьями. Немного, но были. И если бы не гусар Леоне, не Мария Сергеевна, не Валькирия и господин Малютин, вот не сидела бы барышня тут, надувая губки и считая, что папенька слишком много волнуется, а лежала под холодным небом, разорванная на части, и ее зеленые глаза сейчас выклевывали бы вороны, если осталось бы что-нибудь после твари. Вообще контраст между боем, кровью и смертью, между бойней и этим не извольте беспокоиться, с оттопыренным в сторону мизинчиком, этот контраст раздражал меня, толкая на свойственные ветеранам поступки. Например, заорать что-то вроде «ребята там кровь проливают, а вы тут кашу с мясом жрете» и кулаком по столу. Но это просто реакция на стресс. Не виновата эта барышня с надутыми губками, она просто проживает стресс по-своему, пытаясь вернуться в прошлое, скрывая травму за привычными словами и поведением. И что, было бы лучше, если бы она сейчас рыдала, размазывая грязь и слезы по лицу? Нет, девушка молодец, держится, приспосабливается. Вот у себя привыкла с серебра до золота есть, по паркету ходить, но и в брезентовой палатке не сдается, держит себя. Кашу нам принесла, молодец. Ваш отец прав, вздыхаю я. Но и вы молодец, Вероника Петровна. А можно еще каши, добавку? Конечно. Вскакивает на ноги Вероника Петровна, одарив нас с гусаром улыбкой. Я сейчас. И она исчезает в глубине палатки, там, откуда идут одуряющие запахи солдатской каши с мясом. Я смотрю ей вслед и улыбаюсь. Между прочим, мы с тобой договорились, кряхтит гусар Леоне, придерживая раненую руку. Вероника, моя, а ты сразу лапы растопырил. Друг называешься, вот откроется у меня родовой дар во второй раз, я у тебя тоже девушку уведу, что я никого не уводил, но хотел. Смотри у меня, грозит мне пальцем Леоне. Вероника Петровна, невинный цветок, а ты, Уваров, грех содомский и Гоморра в одном флаконе. Думаешь, я не знаю, вместе в тот бордель в Чите ходили. Чем дольше я тебе знаю, фон Келлер, тем больше я понимаю, что мы с тобой настоящие друзья, вздыхаю я, вот прямо на всю жизнь. Аминь, Уваров, аминь, ухмыляется Леоне. Еще кофейку, через день сюда армейские прибудут, и так спокойно уже не будет. А пока, ты бы помылся, что ли воняет от тебя. Глава 10. Когда я открываю глаза, то некоторое время пытаюсь понять, что это за ткань висит перед лицом и где я нахожусь. Только через некоторое время я соображаю, что ткань не висит прямо перед лицом, а находится вверху, как и положено ткани палатки, и что уже довольно светло, свет пробивается и через не совсем плотно прикрытый полог, и через местами прохудившуюся ткань. В палатке тепло не то, чтобы совсем, но стоящая тут же металлическая буржуйка исправно трещит дровами и излучает тепло. Я поднимаю голову и осматриваюсь. Как ни странно, В палатке я один, остальные койки пустуют, а ведь вчера палатка была забита под завязку, эвакуация происходила в спешке и мест на всех не хватило. Наверняка кто-то просто у костров ночевал или там рядом с телегами. Это у меня вчера ни сил, ни желания уточнять, кто и как расположился, не было, да и не моя это ответственность, наверное. Я встаю и нахожу рядом с своей раскладушкой аккуратно сложенные вещи. Синий-красный мундир, если красных с голубым увидишь, ты солдат, прикуси свой язычок. Они пусть говорят, если ждушкой назовут тебя вдруг невзначай, ты где кто был, где кто сейчас, смотри не разболтай, приходит на ум песенка. Встаю, одеваюсь, натягиваю сапоги, накидываю шинель, подпоясываюсь ремнем, отметив, что на нем нет ни кобуры, ни сабли в ножнах, и выхожу наружу, откинув полог. Снаружи светло, дневной свет режет мне глаза, и я прищуриваюсь, привыкая. «Доброго утра, Владимир Григорьевич!» Весело окликает меня кто-то, и я поворачиваюсь, прикасаюсь к козырьку фуражки. «Доброе утро, Вероника Петровна!» Здороваюсь я с барышней Зиминой и ее подружкой, которая висит у нее на руке и разглядывает меня широко распахнутыми глазами. Барышня Зимина, несмотря на вчерашний апокалипсис, одета уже в другое пальто, красного цвета, с собольим воротником, приталенным и сидящим на ней как влитое. На ногах кокетливые сапожки. Ее спутница одета соответствующе, сразу видно, что не крестьянского роду племени, а боярского как минимум. Вокруг все тот же палаточный лагерь, но уже видно, что быт начинает налаживаться, стучат молотки, где-то что-то строит. Я замечаю ряд шалашей у кромки леса. Так вот как компенсировали недостаток палаток. Все-таки сибирского мужика просто так холодом не проймешь, даже если его в лес выкинуть, был бы топор да этот самый лес, он тебе и шалаш срубит и костер разведет, а время дашь, так и дом построит. «Полагаю, вы забыли», — кивает Вероника Петровна и представляет свою спутницу. «Это моя сестренка Тамара. Жаль, что вы забыли, как весело проводили время вместе, Моншери. Что ты такое говоришь?» — фыркает сестренка Тамара. «Не было ничего. Владимир Григорьевич всегда был слегка отстранен. Это у вас какие-то встречи тет-а-тет с господином фон Келлером. Рад знакомству», — наклоняю я голову. «К сожалению, Вероника Петровна права. У меня амнезия, и я не могу вспомнить вас, хотя это самое настоящее преступление. Вы очаровательны. А говорите, все забыли», — улыбается Вероника. «Так и не скажешь, ваше благородие. Валькирия Цветкова. В новой шапке, шинель старая, немного грязноватая из-за вчерашних приключений, зато шапка, новая, высокая, непрактичная, но красивая, с золотой кокардой. За это время я уже привык, что Валькирия Цветкова всегда где-то рядом, запомнил ее голос, так что не удивляюсь ни капельки. Я вот проснулся, из палатки вышел, даже помыться и позавтракать не успел, а она уже тут как тут. Интересно, какое у нее имя? Все время по фамилии к ней обращаться как-то казенно, что ли, а после пережитого мы с ней точно на «ты» можем перейти. Повидали дерьма, что уж тут. Тем временем Валькирия козырнула мне, обожгла взглядом штатских профурсеток и тут же выпалила. «Вас госпожа полковник изволит искать, за вами послали, велено, чтобы сразу к ней». «А, спасибо, Цветкова. Барышни, увы, мне придется откланяться», прикладываю пальцы к козырьку фуражки. Барышни Зимины приседают в удивительно аккуратном и уместном книгсоне, и я удаляюсь. Спешу вслед за Валькирией. «Цветкова», — говорю я ей в спину. «Да, ваш благородие, а у тебя имя-то есть? Маргарита Цветкова, ваш благородие. Ты и Цветкова, и Маргарита, так уж случилось. Госпожа полковник ждет вас там». Она останавливается на краю палаточного городка и машет рукой в поле. У кромки поля, все на том же месте, стоит одинокая фигура. Кажется, что она так и не сходила с этого места все это время. Я подхожу к ней, отмечая, что на плечах у нее новая шинель. Она стоит, широко расставив ноги, скрестив руки на груди и попыхивая трубкой. «Полковник», — козыряю я ей, встав рядом. «Уваров», — откликается она, продолжая смотреть вдаль. «Выспался?» «Так точно, выспался», — отвечаю я. «Рядом с Марией Сергеевной мне почему-то хочется вытянуться во фрунт, щелкнуть каблуками и немедленно сделать лицо лихое и придурковатое, дабы разумением своим не смущать начальство вышестоящее», внушает госпожа полковник. «Да, кстати, вот вчера я и выяснил, почему она для кого-то госпожа полковник, а для кого-то нет. По уставу, господин полковник или там госпожа полковник, но уставы писаны только для чужих. Свои же, те, кто по-настоящему свой, из братства офицерского, никогда так друг к другу не обращаются. По званию обычно, просто полковник и все, а уж в гвардейских полках и вовсе, брат-храбрец и все тут, или сестра. Сестра битвы звучит. Алексей Иванович погиб, говорит она, глядя вдаль. Остался в городке, говорит, поищу тех, кто сигнала об эвакуации не слышал. Бабка там глухая была одна, да в лагере потом семейную пару не досчитались с детьми, вот и остался. Вчера я еще ждала, думала, что может вышел в другом направлении, а сегодня уже ясно, что все. С утра твари пару кругов уже пробежали по периметру, если не вышли до сих пор, то и не выйдут. Может сбегать поискать, осторожно предлагаю я. Это бесполезная трата времени, мрачнеет лицом Мария Сергеевна и наконец вынимает трубку из уголка рта. Нету смысла, он мертв. Но я позвала тебя не за этим. Принимай пост, Уваров, будешь моим заместителем, зам по боевой части. И так точно, как-то ты неуверенно звучишь с утра, Уваров, поворачивается ко мне Мария Сергеевна. Неубедительно ты что, штатский что ли? Никак нет, есть принять пост. Рассуждения и рефлексии на тему, готов ли я стать заместителем по боевой части, и меня же этому никто не учил, это все у гражданских. Здесь все просто, командир приказал, ты пошел и исполнил, все. Самокопание тварь, я дрожащая или право имею, это пусть командир решает, кто ты. А если командир решил, то ты должен пойти и выполнить приказ, потому как командиру виднее. Эх, как-то быстро я в роль гвардии лейтенанта вжился, удобно так, думать не надо, только приказы исполняй. Но этот приказ не противоречит ни гвардии лейтенанту, ни офицеру корпуса дальней разведки. Если я уж попал сюда и у меня нет задач, нет вводных, то любой офицер КДР делает то, чему его учили на курсах внедрения и инфильтрации в качестве агентов влияния, вживается, обрастает социальными связями и знакомствами, повышает свой социальный рейтинг и ранг, карабкается по карьерной лестнице. Потому как агент влияния, крестьянин и агент влияния, герцог, совершенно разные уровни влияния имеют. Также и просто гвардии лейтенант, командующий взводом девчушек и заместитель командира части по боевой, это совсем иной уровень. Так что, есть принять пост и разрешите исполнять, ступайте, Уваров, кивает Мария Сергеевна, не отрываясь от лицезрения заснеженного поля. Ступайте, принимайте дела. И, да, Цветкову я вывела из состава роты, она теперь твой личный адъютант. Так точно. И я удаляюсь, не совсем уверенный, что она заметила мое отбытие. На полпути к лагерю ко мне присоединяется Цветкова. Вы теперь на майорской должности и у вас есть личный адъютант, расцветает она. И это я все слышала. Раз уж ты все слышала, значит повторять не надо, говорю я. И то плюс, веди меня, куда, как куда, дела принимать, где тут штабная палатка.